Вы слушаете «Стихи» на Народном славянском радио. Василий Жуковский, «Жаворонок», читает Елена Андреева. На солнце темный лес зардел, в долине пар белеет тонкий, и песню раннюю запел в лазуре жаворонок звонкий. Он голосисто с вышины поет, на солнышке сверкая: «Весна пришла к нам молодая, я здесь пою приход весны». Больше интересных стихов читайте на сайте Народного славянского радио slavradio.org.